что так называемое культурное человечество эти 20 или 30 лет жило выдуманной жизнью. Так в театре каждый час пьеса прерывается антрактом, в зале зажигают свет, все было выдумкой. Эту неизбежность прорыва черного мира я называю роком, самое загадочное из всех человеческих понятий. Ему посвящена значительная часть моей книги. Люди часто, по-моему, этим понятием злоупотребляют, как и понятием неизбежности. Захлопнуть бы черный мир и запереть надежным ключом, а? Что ж, вы такой надежный ключ и найдите. Возможности у нас теперь маленькие, это правда, однако в беседе с вами жаловаться на это не приходится, сказал Федосьев. Все равно, как неделикатно жаловаться на свою бедность в разговоре с человеком, который вам должен деньги. Ну, что такое черный мир государства? Мир без альтруистических чувств? Нет, где уж альтруизм? Я так далеко не иду. У меня славная программа «Минимум». Как прекрасно, как счастлива была бы жизнь на Земле, если бы люди в своих действиях руководились только своими узкими эгоистическими интересами. К несчастью, злоба и безумие занимают в жизни гораздо больше места, чем личный интерес. Они-то и прорываются наружу. Я и в честолюбие плохо верю. Нет честолюбия, есть только тщеславие. Самому честолюбивому человеку по существу довольно безразлично, что о нем будут думать через 100 лет, хоть он, может быть, этого и не замечает. «Мысли у вас не очень веселенькие», — сказал Федосьев. «Но это не беда. Вы с такими мыслями 100 лет проживете, Александр Михайлович. Да еще как проживете, без греха, без грешков даже, и в мире А, и в мире Б. По рецепту Марка Твена, жить так, чтобы в день вашей кончины был искренне расстроен даже содержатель похоронного бюро. Разрешите вам налить портвейна? Недурной, кажется, портвейн». «Очень хороший», — сказал Браун, отпив из рюмки. «И обедом вы меня накормили прекрасным». «Когда же, по-вашему, — спросил Федосьев, — произойдет у нас этот взрыв мира Б, или, попросту говоря, революция?» «По-моему, удивительнее всего то, что она еще не произошла, если принять во внимание все дела ваших политических друзей». «Моих и ваших. Давайте разделим ответственность пополам. Верьте мне, это очень для вас выгодно». «Но так как факт налицо, до сих пор никакого взрыва не было, то я твердо решил воздерживаться от предсказаний в отношении нашего будущего. Социологию России надо раз навсегда предоставить гадалкам». «Спорить не буду, хотя насчет сроков у меня устанавливается все более твердое мнение. Но я и сам думаю, что у нас все возможно. Помнится, я вам даже это говорил». «Верно, у нас с вами сходный мир Б. В мире А мы, к сожалению, расходимся». «Да, немного. Но вы и в мире А иногда высказываете мысли, которые не совсем вяжутся с вашим положением и официальными взглядами. Признаюсь, мне хотелось бы знать, высказываете ли вы эти мысли также и близким вам государственным деятелям?» «Им высказываю редко», — ответил, смеясь, Федосьев. «Не хватает гражданского мужества». «Очень я люблю это выражение. О людях, не имеющих мужества, просто их друзья обычно говорят, что у них есть гражданское мужество». «Нет, государственным деятелям не высказываю. Старичков бы еще разбил удар». «Выскажите им все на прощание, когда соберетесь в отставку. Все-таки отведете душу, я думаю. Вы их любите не больше, чем нас. Но я, право, должен вас покинуть. Еще раз прошу меня извинить», — сказал, вставая, Браун. «В свою очередь, буду очень рад, если вы ко мне заглянете». с особенным удовольствием.